Бродский. Ну, вот тут уже идут ближе к революционным стихам. «Сказка о красной шапочке» по Маяковскому. «Жил да был на свете кадет, в красную шапочку кадет был одет. Кроме этой шапочки, доставшейся кадету, ни черта в нем красного не было и нету. Услышит кадет революция где-то, шапочка сейчас же на голове кадета. Жили прибиваючи за кадетом кадет, и отец кадета, и кадетов дед. Поднялся однажды прибольшущий ветер, клочья шапчонку изорвал на кадете. И остался он черный, а видевший это, волки революции сцапали кадета. Известно, какая у волков диета, вместе с манжетами сожрали кадета. Когда будете делать политику, дети, не забудьте сказочку об этом кадете».